Глава 61. Ренат. Чувствую, как Вероника напрягается, и понимаю, что ей страшно. Наверное, я могу понять причины. Если первый раз был неудачным и болезненным, то потом она могла закрыться. И теперь боится повторения. После разговора с Никой, когда она рассказала о своем страхе, я читал об этом. Узнал, что некоторым настолько больно, что приходится делать операцию, потому что не выходит лишиться девственности естественным путем. Не буду скрывать, я тоже волнуюсь. Мне кажется, на мои плечи еще никогда не ложилась такая ответственная задача. Внедриться в банду куда проще, чем уберечь любимую от боли. И что хуже всего, я и буду источником этой боли. Так что оттягиваю этот момент так долго, как могу. Да и я, помнится, обещал Веронике, что буду любить ее всю ночь. А ночь только начинается. Пускаю в ход все уловки, какие знаю. Начинаю с легкого массажа, который помогает Нике просто расслабиться. Мои руки скользят по ее телу, заставляя меня терять самообладание. Вот же она, красивая, возбужденная, лежит, позволяя мне любоваться своей наготой в лунном свете. Прокладываю дорожку из влажных поцелуев вдоль ее позвоночника и прикусываю нежную кожу у основания шеи. Вероника шумно вдыхает и вздрагивает. Повторяю все и добавляю ласки бедер. Пока далеко от самого интимного и заветного, но прижимаюсь к Нике всем телом. Не хочу, чтобы она испугалась моих размеров или еще чего. «Не бойся», — шепчу ей на ухо и заставляю лечь на спину. «Ты мне доверяешь?» Ника прикусывает губу и коротко кивает. Слегка улыбаюсь и раздвигаю ее ножки. Она сразу же напрягается, но я это делаю совсем не с той целью, что думает она. Спускаюсь немного ниже и ложусь, удерживаясь на локтях. Мои губы оказываются в аккурат около возбужденно торчащих сосочков. Вот им-то я и хочу уделить внимание. Обнимаю Нику одной рукой, крепко прижимая к себе. И вожу расслабленным языком вокруг то одного, то другого соска. Ника вздрагивает, но в какой-то момент прикрывает глаза и запрокидывает голову. А я продолжаю поцелуями спускаться дальше. Ласкаю животик, что быстро двигается от неровного дыхания Ники. Целую бедра и добираюсь до коленочек. С самой нашей первой встречи хотел это сделать. Осыпаю острые коленочки поцелуями и губами прокладываю путь по внутренней стороне бедер Ники, к самому интересному. Но как только приближаюсь к ждущей ласке горошинки, Ника тормозит меня обеими руками. «Ты что делаешь?» Испуганно шепчет она. Даже теряюсь с ответом. Что значит, что я делаю? А на что это похоже? Хочу доставить тебе удовольствие. Отвечаю, сдерживая улыбку. Но это... Закрой глаза и расслабься. Обещаю, тебе понравится. И не сдерживайся. Хочешь двигаться — двигайся. Хочешь стонать — стони. Поглаживаю ее живот и бедра. Просто доверься мне. Мне кажется, Нике с трудом удается расслабиться. Уж не знаю, что в ее голове за препоны насчет куника. Но это же почти волшебное средство от нервов, стеснения, и в 99 случаев из 100 доставляет оргазм. Нельзя упускать такую возможность. Ника убирает ручки и явно не знает, куда их деть. Так что я вытягиваю свою руку и переплетаю наши пальцы. А потом мягко и максимально осторожно прикасаюсь губами к сладкой киске. Слышу, как глубоко и резко вдыхает Ника. Но я лишь крепче переплетаю наши пальцы. И продолжаю незатейливые ласки. Понятия не имею, сколько проходит времени, но в какой-то момент чувствую, что Вероника уже полностью расслаблена. Ее стоны доносятся до меня и заставляют возбуждаться до предела. Ника слегка выгибается, а ее мышцы под моим языком напрягаются. Вот он, желанный финал. Не могу удержаться, широко улыбаюсь. Она громко выдыхает, а я, дав ей несколько секунд отдыха, начинаю все сначала. Добавляю ласки руками, позволяю себе немного больше. А Вероника в моих руках уже куда сильнее извивается и даже двигается мне навстречу. Я понимаю, что вот он, Тот самый момент, когда она полностью расслаблена и хочет, чтобы все уже произошло. Довожу ее еще до одного оргазма и медленно поцелуями ползу вверх. Целую пухлые солоноватые губки. Заглядываю в блуждающий взгляд Ники и улыбаюсь. «Все хорошо?» Тихо спрашиваю, получая лишь короткий кивок вместо ответа. Дотягиваюсь до тумбы и достаю пачку презервативов. Задумываюсь на секунду. Наверное, стоит дать возможность Нике познакомиться поближе, если можно так сказать. Она не должна бояться меня. Вскрываю упаковку и вкладываю презерватив ей в руку. Сначала замечаю удивление на личике Ники, а потом она коротко смеется. «Он такой скользкий. Так и надо?» «Да». Подтверждаю и помогаю ей взять резинку правильно. Ника напрягается и прикусывает губу, вниз не смотрит. А ее большие глаза становятся еще больше, когда пальчики касаются моего члена. «А он...» — шепчет она. «Он не слишком...» «Нет», — мотаю головой. «Но я в любом случае буду осторожен». «Хочешь еще разок?» Ухмыляюсь. Я еще долго могу ее мучить. «Ночь и так уже прошла», — слегка улыбается Ника. «А я только сейчас понимаю, что в комнате достаточно светло. Наверное, уже 6:00 утра. Ха-ха-ха. Тогда придется любить тебя еще и весь день». Усмехаюсь. «Ха-ха. Что?» — хохочет Ника. «Я же умру от такого количества удовольствия». Она обхватывает мою шею обеими руками и тянет к себе. «Я хочу тебя», — кивает она, будто пытается убедить в этом саму себя. Ложусь сверху и сначала просто целую Веронику. Оттягиваю этот момент как могу. Я лишь упираюсь членом в мягкие губки Ники. Слегка дразню, так сказать. Но в какой-то момент она будто пропадает из этого мира. Ее глаза закрываются, и все происходит как-то само собой. Сам не понимаю, как слышу лишь сдавленный стон, который Вероника отправляет в мои губы. Ее трясет, но уже через секунду все хорошо. И она вновь расслаблена. Пара капель крови и, по заверениям Ники, все хорошо, ничего не болит. Принимаем душ вместе, а потом падаем на кровать и спим до самого вечера. Кто бы мог подумать, что все случится именно так. Крепко прижимаю Веронику к себе и понимаю, что теперь я ее никуда и никогда не отпущу.